Интернет и дети. Несмотря на разнообразие представленных в интернете материалов, связанных с сексом, одна тема неизменно вызывает споры – детская порнография. Специалисты разных профессий, прежде всего психологи, психиатры, педиатры и социологи, высказывают свои мнения по вопросу, с каждым днем вызывающему все большее беспокойство. Соответствующие фото и видео несовершеннолетних мальчиков и девочек, особенно моложе 12 лет, которые затем используются в детской проституции, являются наиболее востребованными на порнографическом рынке интернета. Многочисленные мафиозные структуры, в основном в развитых странах, снабжают ими гомосексуалистов и всех желающих. Сырье для этого рынка доставляется по преимуществу из самых бедных стран, своего рода нетрадиционный экспорт живого и абсолютно беззащитного товара. Исследователь Хесус Приэто констатирует, что в большинстве порнографических сцен, распространяемых в сети, главными действующими лицами являются азиатские, африканские и американские мальчики и девочки, хотя в последнее время увеличивается число детей из Восточной Европы. Иногда ребят снимают с согласия родителей или опекунов, оплаченного мафией, которая пользуется их нищетой. Иногда детей попросту похищают. Но во всех случаях они вынуждены исполнять роль сексуальных игрушек для производителей, старающихся при малейшей возможности тоже поучаствовать в процессе, предпринимая, естественно, все меры предосторожности, чтобы их не узнали и не привлекли к уголовной ответственности. По данным Международного центра пропавших и эксплуатируемых детей, с 1988 года количество порнографических изображений детей в интернете увеличилось на 1500%. Об угрозе, которую с этой точки зрения представляет собой интернет, уже 10 лет предупреждало движение «Невинность в опасности», поддерживаемое ЮНЕСКО, которое объединило разных специалистов – психологов, преподавателей, законодателей, судей, социологов, журналистов и так далее – с целью привлечь внимание к данной проблеме родителей и всех заинтересованных лиц. Перри Афтаб, одна из основателей этого движения, ныне исполнительный директор Всемирной сети по защите детей, в одном из интервью утверждала, что киберпреследование – одна из наиболее распространенных опасностей, которым подвергаются дети через интернет.